что вы пристали с ножом к горлу? Выхожу я из себя, гася окурок пальцами. С меня было бы вполне достаточно и одного преступника, хотя я не исключаю и того, что их могло быть и двое. Давайте покончим хотя бы с протоколом. Я хочу еще сегодня повидаться с Петронеллой и Ставру. Теперь-то вы вправе и ее подозревать. Ну, пока что я никого не подозреваю. Прерываю я его в сердцах. Ну, я пойду за Лукрецией и Будеску. Вызывается прокурор. Кстати, узнаем у нее насчет ключа. Окей, соглашаюсь я. Он выходит из мансарды. Я слышу его шаги на лестнице. Подхожу к слуховому окну, закрываю его. Табурет ставлю на то место, где он стоял, когда мы сюда пришли. Окидываю медленно взглядом жилище, на котором сохранился еще и сейчас отпечаток личности Кристиана Лукача. «Что же это с тобой приключилось, парень?» Ловлю я себя на том, что мысленно говорю с ним, как со старым другом. «Кому же это было нужно, чтобы ты ушел из жизни? И зачем? Или же это был просто-напросто несчастный случай? Если уж у тебя и вправду начался приступ, и надо было сделать тебе болеутоляющий укол, почему же ты не вызвал скорую?» Углубившись в свои мысли, я и не услышал, как вернулся прокурор. Я вздрогнул, когда он заговорил, запыхавшись. Ее нет у себя в комнате. Она ушла. Пошла якобы в церковь. Я это узнал у какой-то старушки из семейства Субуй. Ушла, огорчаясь я тому, что и на этот раз придется отложить оформление протокола, которого ждет от меня начальство. Ну, что будем делать? И тут я почувствовал, что чертовски оголодал. В экспрессе я съел сущую чепуху, и маме я так и не позвонил. А теперь чует мое сердце, что уже и не выберу минутки свободные, чтобы позвонить ей. Вот о чем я вас попрошу. У меня на сегодня еще куча дел. Займитесь вы сами показаниями Лукреции Будаску. Прокурор Бериндей смотрит на часы, прежде чем ответить мне обиженным тоном. Позвольте вам заметить, что вот уже час, как мой рабочий день кончился. Ведь могу же я захотеть пойти в кино, не правда ли? Да к тому же, может быть, и не один, а? На того же Зорро, к примеру, как по-вашему, могу я себе такое позволить хоть раз в неделю? Я смеюсь, хотя вчера в такой же ситуации мне было совсем не до смеха. Напоминаю ему, нам нельзя терять связи. Очень может быть, что мы еще понадобимся сегодня друг другу, и направляюсь к двери. Я с вами, говорит прокурор. Я вас отвезу на машине, перекушу где-нибудь и вернусь, чтобы побеседовать с Лукрецией Будеску. Дверь опечатаем снова? Непременно. Мы выходим на лестничную площадку. Я наблюдаю, как запирает он на ключ дверь и готовится ее опечатать, и говорю себе, у двух человек были ключи от этой двери, у Лукреции Будеску и у Петронеллы Ставру. Невольно сопоставляю два элемента, которые могут послужить уликами обвинения, ключ и шприц. Было бы неплохо, делюсь я с прокурором идеей, которая только что пришла мне на ум, было бы неплохо побеседовать с Петронеллой Ставру именно здесь, в квартире бывшего ее возлюбленного. Прокурор уже опечатал дверь. Моя идея не вдохновила его. Неплохо бы. Но для этого нужно юридическое обоснование, иначе мы не вправе ее сюда вызывать. Пойдемте. Мы спускаемся по лестнице, ненадолго останавливаемся у двери в комнату Лукреции Будеску, стучимся, но ее все еще нет. «Что-то долго молится она в церкви», — замечает прокурор. «Куда вас отвезти?» Небо заволокло темными тучами, готовыми разразиться дождем, а я без плаща, но мне не до того. «В управление». «Хорошо бы ваша контора подкидывала мне бензин, я только и делаю, что вожу вас». Из одного конца города в другой поддевает меня прокурор, заводя свой трабант. «Добро бы у вас был автомобиль, а то ведь это все равно, что мотоцикл о четырех колесах. Не остаюсь я в долгу». И тут я вспоминаю, что пообещал своей невесте купить такой же мотоцикл о четырех колесах ко дню нашей свадьбы. Впрочем, по всему, видать, до этого еще далеко. Повара в кабинете нет. Но под телефоном я нахожу записку от него. «Многоуважаемый товарищ, тебя искала Лили, а твоя матушка велела мне надрать тебе уши. Опять напроказничал. Дело валютчиков пахнет отнюдь не фиалками. Я навел кое-какие справки, расскажу подробнее при встрече. К Кстати, номер телефона Петронеллы Ставру 73-8-63. Авось тебе пригодится. Твой П.